Что полиция начала проверку по факту погрома. Это не первый скандал вокруг художника Слонова. 5 лет назад выставка «Welcome Sochi 2014» в Перми привела к отставке с поста директора местного музея современного искусства галериста Марата Гельмана. Жена Алексея Навального ответила главе Росгвардии на предложение поединки с ее мужем. Юлия Навальная назвала Виктора Золотова наглым бандитом и добавила, что воспринимает его обращение как угрозу. Об этом подробнее расскажет Евгений Снегов. «Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову, — презрение», — написала в Инстаграме жена основателя ФБК. Она назвала начальника Росгвардии трусом, поскольку он выпустил свое обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом и не может ответить. Кроме того, Золотов не ответил по существу ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК, подчеркнула Навальная. Также она добавила, что расценивает обращение Золотова как угрозу, но не боится и призывает всех последовать ее примеру. «Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью», написала жена политика. В своем видеообращении, выпущенном 11 сентября, Золотов вызвал на поединок Навального и пообещал сделать из него хорошую, сочную отбивную. Поводом для этого стало расследование ФБК, посвященное хищениям при закупках продовольствия для Росгвардии. Навальный сейчас находится под административным арестом. По обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов ему осталось отбыть 11 суток ареста. Папа Римский Франциск созывает специальное совещание с руководителями всех поместных католических церквей. Оно должно пройти в феврале следующего года, рассказал корреспондент ТАСС в Ватикане Алексей Букалов. Совещание посвящено вопросу борьбы с педофилией, с нарушением прав малолетних. Папа Франциск принимает все усилия для того, чтобы дать этому скандалу направление в мирное русло. И сегодняшнее решение принято на заседании так называемого Совета кардиналов. Бывший нунций Ватикана в Соединенных Штатах, архиепископ Карло Мария Вигано, обвинил папу в том, что он знал о недостойном поведении ряда представителей американской церкви, но ничего для этого не делал. Папа и сопротивляется, он хочет провести нормальное расследование и снять с себя, прежде всего, обвинение в потворстве этому греху. Скандал носит глобальный характер, и бездействие грозит подорвать наследие нынешнего руководства Ватикана, сказал Франциск в своем обращении. В Москве завтра днем ожидается небольшой дождь, плюс 18-20 градусов. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. Продолжается вечерний эфир «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь. Привет. И это программа «48 минут». Сегодня без Михаила Гусмана. В следующий раз его услышите. Ничего страшного. Про Швецию мы вам сегодня будем рассказывать. И про страну, и про устройство. И про человека, который, на которого стоит обратить внимание. На которого все обратили внимание, потому что как было не обратить внимание? Сенсация. Сенсация произошла в Швеции. Ну, на самом деле, ожидаемо все было. Тем более, если вы следите за европейской политикой, если вы знаете так примерно, ну, какие там настроения в обществе, если вы следите за Германией, и если вы помните успехи прошлогодней партии «Альтернатива для Германии», то, в принципе, ситуация в Швеции, она во многом зеркальна. Потому что там даже партия, та самая радикальная партия, есть «Альтернатива для Швеции». Она, конечно, не баллотировалась никуда, но «Альтернатива для Швеции» — это такой, как бы, отросток, аппендикс партии «Шведские демократы», про лидера которой, Йимми Окессон, мы сегодня вам будем рассказывать. Партия заняла на выборах третье место, они получили 17%, это лучше. Они улучшили свой результат по сравнению с выборами 4-летней давности, но все равно ожидалось, и они сами себе такую планку ставили, 20%. Там другое, мне кажется, еще важно. Мы, наверное, еще об этом подробнее поговорим. То, что без партии «Шведские демократы» не получается блокироваться, не получается сделать коалиционное правительство. А это правда. И, коалиция развалилась фактически действующая, и что теперь делать, непонятно, потому что с ними никто не хочет блокироваться. Абсолютно. Никак. Прокаженные. Прокаженные, но без них ничего сделать нельзя. И многие эксперты пророчат годы, до 2020 года, до следующих выборов, серию правительственных кризисов. Ну, что такое правительственный кризис, я думаю, объяснять не надо. Нельзя принять никакое решение. Ну, мы можем вспомнить как раз, опять же, ситуацию в Германии, когда после парламентских выборов долго не могли собрать коалицию. который существовал все-таки долгое время, социал-демократы с Мартином Шульцем и правящий христианско-демократический союз. Они же тоже все спорили. Сначала Шульц, который собирался канцлером стать, он говорил, что нет, ну все, все, никакой коалиции, нет, мы будем оппозиции и так далее. И потом вот эта турбулентность продолжалась, потом пришлось в итоге все-таки с партии Меркель объединяться. Ну, потому что абсолютно та же самая ситуация была. Если бы объединялись с другими оппозиционными группами, все равно бы не хватало голосов, и нужно было бы заключать какое-то соглашение с альтернативой для Германии. Те самые популисты, ультра, ну, не ультраправые, такие крайние правые силы, которых, кстати, я прекрасно помню по своей командировке в Берлин, которых такие активные неравнодушные граждане прямо называли нацистами. И, в принципе, в Швеции тоже общество бурлит. Есть люди, которые не поддаются вот этим фобиям, как это назвать, мигрантофобии и исламофобии, и которые вот смотрят с таким легким презрением на шведских демократов. Я еще был маленьким, когда у меня дома было несколько книжек о Швеции. Я сейчас подумал про инструкцию для сборки шкафа IKEA. Нет. Дело в том, что в каком-то конкурсе я где-то там чего-то победил, и этот конкурс был организован что-то типа шведским центром. Вот как есть британский центр, например, да, британский совет, по-моему, называется. Вот, он был соорганизован шведским центром, и книжки, которые дарили, книги были о Швеции. Я помню, что тогда я впервые столкнулся с тем, с таким понятием, как финская бумага хорошая. Ну, то есть, когда ты разворачиваешь книжку, ты видишь невероятного качества полиграфию, невероятно красивые иллюстрации, просто красиво сделанная, напечатанная продукция. Это была середина 90-х или конец 90-х, наверное. И такого добра, конечно, было мало у нас в стране. Вот, и, ну, я не москвич, еще надо понимать, что в регионах это вообще никогда не увидишь. И для меня тогда Швеция ассоциировалась вот с чем-то таким очень хорошим по качеству, какими-то книжками интересными. И в этой книжке, как ни странно, это была книга, изданная в Швеции, о Швеции, шведским центром распространяемая, среди страниц, рассказывающих о внутреннем устройстве, о Швеции, там в том числе выделялось, что есть проблема, остается проблема неонацизма в Швеции. Там была такая фотография со скинхедами местными. Ну, естественно, не устрашало это никого, но просто указывалось на то, что Швеция борется с подобными проявлениями и ни в коем случае никогда не даст им жизнь, что вот такая политика проводится на то, чтобы такого не было. Ну, вот я помню эту фотографию со шведскими скинхедами, для меня тогда это было удивлением, они со свастикой что-то там ходили тоже. Ну, фотография, правда, черно-белая, не уверен, что это сильно поздняя история. Ну, я имею в виду, что это, наверное, какие-то 70-е, может быть, 60-е, но тем не менее. Вот как бы они об этом говорили, что это угроза обществу невероятная, но что мы эту угрозу, с этой угрозой боремся. Я хотел спросить, поскольку я говорю, что у меня Швеция ассоциируется с этим таким воспоминанием о бумаге, о полиграфии, о книжках вот этих невероятно хорошо сделанных, хотел спросить, с чем у вас ассоциируется Швеция, потому что можно привести невероятное количество примеров. Ну, это и Карлсон, который живет на крыше, в принципе, романы, детские книжки, Астрид Лингрен, это и что это еще? Музыка. Для меня музыка почему-то. Абба, да. Роксет. Это тоже Вакуум, такая группа тоже была. Какая? Вакуум. Да. Напишите плюс 7985-970-4545. Интересно будет познакомиться, зачитать. У нас не только смс, еще в вашем распоряжении чат в Ютубе, а трансляция идет на канале «Эхо общества». И еще я помню такое интересное впечатление. Это как раз из этих книжек. Я видел, как проходят такие шведские праздники, зимние именно, невероятно красивые. Ну, речь идет о рождественских праздниках, там есть еще какие-то свои абсолютно, я не помню ни их названия, ничего. И там, как они со свечами выходят в таких белых костюмах, идут по заснеженной, по невероятно красивому вот этому виду. Хочу поправиться. совсем старый стал, у нас трансляция на основном канале «Дед на эхо Москвы». Меня коллеги поправили. Евгений, спасибо. Вот. И невероятно красивое вот это вот изображение, как в занесенной снегом деревушке, из деревянных домов выходят люди в красивых одеждах, со свечами, в темное время уже. И вот у них там какой-то вот этот был национальный праздник. Невероятно красивая природа. Меня многие отговаривают, коллеги, друзья говорят, ну, если ты хочешь Северную Европу посмотреть, то езжай в Норвегию, там хотя бы вот эти... как это называется? Фьорды. Фьорды. Да. Да, я уже себе выбрал, даже посмотрел. Ну, я не знаю, кто тебя отговаривал, мы, по-моему, с тобой обсуждали. В Швеции что ты будешь смотреть в Швеции? Нет, ты путаешь, ну, ты путаешь с Финляндией. Нет, нет, не-не-не. Мне и Швецию тоже критикуют. Стокгольм, ну зачем тебе Стокгольм? Ну что там, один день. Тоска смертная. Да, но я-то знаю, что это не так. Я-то ведь видел это все прекрасное. И представляете, и даже в этой прекрасной стране, где, казалось бы, могут жить только эльфы и Санта-Клаус, Санта-Клаус, как известно, живет в Финляндии, в Лапландии, да? Ну, все равно. Там тоже есть место вот этим политическим дрязгам, разбирательствам всяким, социалистам, умеренным, демократам, либералам. И вот даже представьте себе ультраправым. Еще маленькое отступление лирическое. Я помню, когда я был студентом на уроках французской журналистики, истории французской истории зарубежной журналистики, истории французской журналистики, нам показывали фотографии, не фотографии, а обложки журналов периода, когда на президентские выборы шли Жак Ширак, Жан-Мари Ле Пен и еще кто там третий, я не помню. И когда Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур, для тех, кто не знает, Жан-Мари Ле Пен это как раз лидер ультраправой партии французской, сейчас лидер уже Марин Ле Пен. Да, сам отец, он в изгнании, в каком-то от него сама дочь тоже отреклась. Вот, Марин Ле Пен, она хоть и весьма крайних взглядов, но даже ее взгляды по сравнению с отцовскими можно назвать, наверное, умеренными. Так вот, тогда Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур, и французы были в шоке. Они просто не понимали, как это могло случиться. И как раз на обложках этих журналов, которые нам показывала наша преподавательница, были шокированные лица, которые смотрели на результаты, на табло, на экраны, где выводились результаты. Многие из них закрывали лица в таком, знаете, вот именно в состоянии шока. Вот так ладонями, сегодня не смотрят трансляцию, закрывали вот так лицо в такой панике. Что просто, мы наделали? Что вообще Франция, с чем Франция столкнулась? Так вот, если тогда для людей это было шоком, что в принципе лидер ультраправой, почти неонацистской партии, может, он не победил, и никто не верил, что он победит. Но дело в том, что никто не верил, что он пройдет во второй тур. Что вообще Франция будет выбирать между Шираком, Ле Пеном и вот третий кандидат, я не помню, кто там был. Что такое может в принципе случиться? Но это случилось. Естественно, он во втором туре проиграл. Жак Ширак, по-моему, тогда пошел на новый срок. А теперь для Европы... Да, окей, пусть не такого... не такой радикальный, не такие радикальные лидеры, но и не такие радикальные программы партий. Но ультраправые партии пользуются все большей популярностью. Они не просто получают возможность соревноваться и к ним относятся уже серьезно. Они побеждают на выборах. Такая современная картина в Европе. Ну, потому что... Радуются, потому что, как правило, лидеры этих партий, сами эти партии, они очень дружелюбны к России. Про Россию сейчас отдельно скажу, и про Швецию. Ну, действительно, партии пользуются популярностью, потому что много говорят о том, что вот эти вот правые, ультраправые, они играют на страхах людей, потому что действительно может быть, например, партия «Шведские демократы», она, конечно, гораздо более старая, чем «Альтернатива для Германии», которую мы уже вспоминали. «Альтернатива для Германии» — это открытие, скажем так, последнего десятилетия, а «Шведские демократы» демократы, наши с тобой ровесники. В 88 году они были основаны, причем... Дмитрий, извини, я поправлю. Да. Дмитрий почему-то решил, что я сказал, что в 2002 году участвовала в президентских выборах дочь Жан-Мари Ле Пен, Марин Ле Пен. Нет. Я, по-моему, четко сказал, что я говорю о выборах, в которых участвовал Жак Ширак, Жан-Мари Ле Пен, а третьего я не помню. А дочь его стала лидером этой партии позже. А, да. Я как-то не так выразил? Не-не-не, ты все правильно сказал, Дмитрий Мезенцев ослушался. Не так его слышали, Дмитрий, ничего страшного. А, потом, может, Соломина проверить, если он сам ошибся, мы накажем его как-нибудь. А, но ведь тема с мигрантами, она актуальнее с каждым годом. Ведь, опять же, 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад не было проблем с мигрантами. Не было вот этой проблемы огромного потока беженцев из Сирии, из Азии, из Африки. Сирии, Азии не было. Но Евросоюз расширился, за счет стран не самых благополучных, и для Европы ведь очень большой проблемой были мигранты из Восточной Европы. Ну нет, подожди. Нет, нельзя сравнивать с нынешним положением. Это все-таки одна культура, это Европа. Но дело в том, что как раз ультраправые партии, в том виде, в котором они существовали тогда, в основу свою брали как раз борьбу с мигрантами из неблагополучных стран Восточной Европы, потому что они занимают рабочие места, на которые может претендовать там могут претендовать англичане, французы, шведы. Смотри, это да, это такой умеренный национализм. Это национализм против, скажем так, представителей той же самой расы. Но когда к тебе, грубо говоря, приезжают иноверцы с абсолютно какими-то чужими для тебя культурными кодами, у которых совершенно другая история, совершенно другая традиция, еще они не могут никак ассимилироваться, и при этом мы знаем, по Германии эти люди получают колоссальные пособия, и можно вообще просто приехать с огромной семьей, ничего не делать, и при этом ты будешь в гораздо более выигрышном положении, чем местные чиновники. Очень хороший сериал, достаточно смешной. Первый сезон мне понравился, во всяком случае. Который говорит, как раз там, правда, действие происходит, по-моему, в Финляндии, но в целом, говорит, о Северной Европе. Называется он «Лиллехаммер», когда лидер мафиозной группировки по программе «Свидетель» уезжает совершенно из США, уезжает в совершенно другую страну, и вот его ютят, по-моему, в Финляндии как раз, как мигранта. И он демонстрирует, что, то есть сериал, он на самом деле смешной, он комедийный, но среди прочего он показывает, может быть, они это высмеивают, я не знаю, как государства Северной Европы, вот как они благожелательно расположены к мигрантам, как они их пытаются встроить вот в этот общественный, в эти общественные институты, которые сложились, существуют там, как пытаются их, может быть, ассимилировать, может быть, не ассимилировать, я не знаю, как это правильно, как пытаются их переварить в себя. Да? А что интересно, вот мы сказали уже, что шведским демократам 30 лет, хотя они с каждым годом становятся все популярнее, но у истоков этой партии стояли, вот как раз ты вспоминал про скинхедов, стояли люди, связанные с неонацистскими группировками. Более того, первый казначей шведских демократов был Густав Экстрим, который в молодости служил в Вафен-СС. И наш сегодняшний герой, Йимми Окессон, о котором мы расскажем подробнее, он эту партию возглавил с 2005 года, то есть уже 13 лет. Но он многое делал для того, чтобы немножко... скажем так, доброе имя партии восстановить, да, вот это вот совсем такой радикальный блеск, я не знаю, снять радикальный лак радикализма. И от былых лозунгов, например, «Сделаем Швецию шведской». Хаммер Норвегия, да, извините, да. Поправляет меня. От былых лозунгов, например, «Сделаем Швецию шведской», «Ромашки», а у шведских демократов символ как раз ромашки, раскрашенные в синие и желтые цвета шведского флага, отказались уже давно. Но вот что интересно, ты сказал про связи с Россией. В связях с Россией, несмотря на их такой крайне правый уклон и на определенную симпатию российского государства к таким крайне правым националистическим партиям, как в Венгрии, да, как в Германии, во Франции, в Швеции нет свидетельств того, что Россия как-то интересовалась какими-то контактами именно со шведскими демократами. Но интересно, что вот эта вот совсем радикальная партия, отросток, да, отколовшийся от шведских демократов, альтернатива для Швеции, наоборот, вроде как поддерживает тесные связи и с немецкой альтернативой для Германии. Ну, а, как сами знаете, альтернатива для Германии, они, по-моему, ее представители и руководство даже приезжали в Москву на какие-то переговоры, обмен мнениями и прочее. Что интересно, обвиняют шведских демократов в том, что они позволяют, несмотря ни на что, себе вот такую нетерпимость, крайне какие-то правые лозунги, и их хотели бы назвать расистами, но доказательств немного. А оказывается, шведские демократы поступают очень мудро. Они все это обсуждают не на каких-то закрытых встречах, они все это обсуждают в интернете, но в закрытых группах. Более того, ты не поверишь, они используют для этого социальную сеть ВКонтакте. То есть, казалось бы, мы здесь в России уже постепенно в шоке от контакта, от, скажем так, порядков, которые эта сеть устанавливает, а для... Ну, это вообще сложно в это поверить. Вот для меня контакт – это такая сеть для СНГ. Россия, Белоруссия, Казахстан, азиатские республики бывшие и так далее. Швеция, пожалуйста, считает, что контакт, видимо, надежен. Но и же как раз ребрендинг был, по-моему, во многом связан с привлечением западной аудитории. Когда, помнишь, сначала же был ВКонтакте.ру, да. А потом стал VK.com. И какое-то время назад я обнаружил, что некоторые, например, музыкальные группы иностранные, западные, они заводят себе вполне официальные странички в российском, ну, то есть это мы называем его российский контакт, ВКонтакте. А на самом деле, конечно, аудитория западного ВКонтакте не очень большая, насколько я знаю, но... Ну, если ты хочешь работать с российской аудиторией, будь добр, заведи аккаунт или какую-то группу. Это для музыкальной индустрии это понятно, потому что если ты собираешься в тур, например, в Россию, то, наверное, хочется, чтобы на эти концерты приходили люди, потому чтобы тебя заказывали в следующий раз. Может быть, с этим связано. А может быть, связано действительно с тем, что какую-то популярность среди молодежи иностранной тоже имеет. Надо изучить этот вопрос. Я вот не... Ты говоришь про Швецию, для меня это тоже новость. Про радикалов, вот этих альтернатив для Швеции, это не та, еще раз, не путайте. Есть шведские демократы, и Йимми Окессон, и именно они заняли третье место по итогам выборов, которые прошли в воскресенье, а есть вот эта отколовшаяся альтернатива для Швеции, и у них лозунги такие прям совсем жуткие, принудительные, депортация полумиллиона иммигрантов. На своих митингах они крутят провокационные ролики, которые оформлены как объявление в аэропорту. То есть вот они собираются, да, большими, небольшими группами, включают запись. Там звучит, вот, значит, приезжие из таких стран, садитесь в самолет и давайте валить отсюда. Ваш рейс, в общем, в один конец, да. Всего доброго. Ну и, разумеется, антифашистское движение в Швеции сильно, и нередкие бывают такие, ну, не стычки, а какие-то конфликты, скажем. Кстати, так. Не всегда терпят толерантные в большей части шведского общества вот такие демонстрации. Рабочее движение, оно демонстрации. Было очень сильно после войны, и во многом благодаря ему были приняты законы, вообще установилась система и Швеции, и Норвегии, и Финляндии. Они называются странами такого североевропейского социализма. Это не совсем, конечно, тот социализм, о котором мы привыкли слышать, но если говорить об обеспечении, о социальных обязательствах государства, которые государство принимает на себя, эти страны пошли далеко вперед. И как раз после войны очень много было принято мер, которые касались социальной политики. Это и всеобщее страхование по болезни, и детские пособия, и различные меры по индексации пенсии в дальнейшем. По, мне кажется, у нас коммунисты любят ссылаться. Когда себя пиарят, любят ссылаться как раз на странские знания. То, что социализм с человеческим лицом, вот он существует, и он может при этом и быть основанным. Хотите жить как в Швеции, голосуйте за Грудинина, Кумина. Он может быть интересен и приятен людям. Вот. Но шли они к этому, конечно, долгие годы. Относительно, наверное, спокойные, все-таки основаны на понимании людей, о том, как соединить вот эти важные вещи для всеобщего благополучия. И капитал, и труд, и гарантии социальные, и при этом работа бизнес-структур бизнеса. Да, не сходили в жесткое противоречие эти вещи. Мы продолжим программу 48 минут через 5 минут после новостей рекламы. Во второй части у нас будет включение как раз из Швеции. К вам присоединится режиссер Сэм Клебан. Спросим у него, спросим у него, как прошли выборы, как относится к партии «Шведский демократ». 48 минут. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Суды в Петербурге, Екатеринбурге и Пензе арестовали... День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. 48 минут. 22:35. Продолжаем. Программа 48 минут в эфире. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Здесь мы вам рассказываем про партию «Шведские демократы» и ее лидера Йимми Окисона. Вместе они показали довольно-таки хороший результат на выборах, минувших в парламент. И, собственно, это стало поводом для того, чтобы мы вам рассказали об этой политической силе. Был в Стокгольме два раза, пишет мистер Бивис. Первый раз опоздал на паром и пришлось заночевать в аэропорту. И следующий день провел в городе. Но после этой ночи я в Швецию влюбился. И дальше добавляю, второй раз приехал специально 5 лет назад на Гамлстан, центр города, и прожил там очень дешево в хостеле целую неделю. И есть еще одно сообщение, которое более... Кстати, спасибо Fighter 1604. Альберт Тропарева пишет, третьим на выборах президента Франции 2002 года был социалист Леонель Жоспен, если я не ошибаюсь. Это специально для меня. Сейчас вот сообщение... Оно достаточно грубое. Это тут же мистер Бивис пишет. 5 лет назад улетал из Стокгольма. Негр-уборщик по-шведски не говорил. Спросил, он из Нигерии. Вторая уборщица не говорила ни на чем. Негр сказал, что не знает, откуда она и даже на каком языке она говорит. Это к вопросу о том, что люди из разных стран находят возможность, работу... устраиваются в Швеции, наверное, живут лучшей жизнью, чем они бы могли жить в своих странах. У многих наших слушателей, которые нам пишут на СМС, Швеция ассоциируется... А может быть, они и не могли бы жить в своих странах, может быть, их убили бы в своей стране. Швеция ассоциируется с кинематографом, Ингмар Бергман, вспоминаю сразу несколько человек, Икея, наверное, на втором месте по популярности, и, как Игорь, например, пишет, весьма своеобразные шведские фильмы. Вы забыли про секс-шопы, напоминаю, нам из Дагестана. Разве как шведские секс-шопы, они славятся? Почему мы забыли? Не знаю. Зимние пуховики, в них морозы не страшны, пишет нам Мара. Икея, фрикадельки, Абба, Вольво, ветряки. Ингмар Берман, да. Многие про него вспоминают. Грета Гарбо. Ассоциируется очень слабо с автомобилем Volvo, а так, по правде говоря, Швецию не видно, не слышно на международной арене, будто ее и нет вовсе. Возможно, это показатель тихой и сытой жизни не очень-то большой страны. Вот, мне кажется, мы сейчас позвоним через несколько минут уже Сэму Клебанову, когда он у нас бывает в эфире, он именно об этом говорит, что, в принципе, очень, очень тихая страна, спокойная, если бы не какие-то, опять же, там, всплески, связанные с мигрантами. Слушай, мы не родили до сих пор, по-моему. А, ну давай родим. Давай родим и свяжемся с Сэмом как раз. Так, сейчас, нам Дмитрий Мезенцев напоминает, что Швеция – это конституционная монархия. Не забыли упомянуть, но, может быть, Дмитрий, мы сознательно это опустили, потому что вроде как эти вещи все знают. У нашего героя Йимми Окисона, не сказать, что очень прямо-таки интересная биография. Мне кажется, все, что окружает его и его партию, это гораздо интереснее. То есть, в целом, политическая обстановка в нынешней Швеции. Но, тем не менее, родился он в 1979 году. С 2005 года он эту партию «Шведские демократы» возглавляет, как мы говорили, то есть уже 13 лет. Ну, у него с 19 лет он уже на госслужбе, советник в муниципалитете. Потом по партийной линии он пошел, был в молодежной организации шведских демократов и с 2005 года, собственно, партию возглавил. С 2010 года он уже в Риксдаге, это парламент Швеции, у них однопалатный парламент. И вот тоже, это не часть его биографии, это биография, скажем так, партии «Шведские демократы». Последние годы, с каждым новым созывом у них партия набирает все больше и больше популярности. Вот про «Шведских демократов» хочу рассказать программу, что у них там есть примечательно. Не про программу, хочу про выборы сказать. Читал материал, репортаж из «Радио Свободы». Кстати, на самом деле, обратите внимание, можете после передачи зайти в Рунет, скажем так, и без труда найдете довольно большое количество публикаций, посвященных выборам в Швеции. То есть, казалось бы, опять же, как вот написали слушатели, тихая страна, сытая, но тем не менее вот эти вот выборы, на которых третье место занимают такие националисты, все равно как-то эта тема волнует, и многие СМИ считают важным обратить на это внимание. Попадал в скандал периодически, ну не периодически, наверное, но как минимум в 2014 году радио шведское сообщило, что он участвовал в онлайн этих, ставил деньги в онлайн на онлайн ставки, и $70,000 называлась сумма, и радио говорит, что эта сумма гораздо больше, чем та сумма, которую он заработал за год. А правда, это решение, точнее, вот это вот расследование журналистов, эти сообщения журналистов, даже многие не поклонники господина Окессона не поддержали. Там, видимо, какая-то не очень черный пиар. Да, потом, ну, выборы, да, под выборы, видимо, всегда как-то есть. Но тем не менее, в каких-то коррупционных делах он тоже, его тоже подозревали и подозревают, наверное. Ну, на самом деле, так себе обвинение. Он политик все-таки молодой. Так себе обвинение. Молодой, потратил уже больше денег, чем заработал. Откуда у тебя эти деньги? А объяснять? Ну, слушай, нам в России мы можем уже не удивляться таким историям. Но для Швеции дерзко. Ну, видишь, как-то для него это все сошло ему с рук. Про выборы. Я на Радио Свободы читал замечательный репортаж. Там местный журналист, обозреватель Радио Свободы рассказывает, какие замечательные у них выборы. Просто душа радуется. Полное, вот я прям цитирую, полное доверие граждан к избирательной системе. И есть некоторые процедурные моменты, которые отличаются от России. Например, агитация разрешена до последнего дня. А перед участками стоят представители партии, которые предлагают избирателям взять у них бюллетени со списком своей партии. Но немногие избиратели это делают. Большинство предпочитает брать бюллетени непосредственно на участке. Избирательные комиссии очень открыты и дружелюбны по отношению как к гражданам, так и к наблюдателям. Ничего не скрывают, разрешают фотографировать процесс подсчета голосов. Можно снимать на видео, хоть прямую трансляцию в соцсетях вести. Сэм Клебанов, продюсер, к нам присоединяется. Сэм, здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Вы сейчас находитесь в Швеции? Да, как и большую часть своей жизни. На всякий случай уточнил, да. Мы сегодня говорим о Йимме Окессоне. Скажите, пожалуйста, вот для вас, как для шведа, какие основные, какая основная характеристика вот этого человека, этого персонажа? Вот что о нем в первую очередь швед может рассказать? Ну, Йимме Окессона считают в Швеции в некотором роде удачливым политиком, потому что ему удалось вывести шведских демократов из совсем маргинального поля и сделать их практически третьей по популярности, по количеству полученных голосов в партии в стране. При этом сказать, что они добились на этих выборах большого успеха, тоже сложно, потому что цели они перед собой ставили гораздо более высокие. И постоянно шли разговоры, что они наберут больше 20% и станут второй партией. То есть у них были основания так думать? Опросы шведские показывали очень большую популярность? Да, многие опросы показывали популярность больше 20%, некоторые ставили их на первое место. Плюс считалось, что многие шведы стесняются признаваться, что собираются за них голосовать, поэтому считалось, что они сильно превзойдут данные опросов. Оказалось, что они до них не дотянули, так и остались третьей партией, причем такой партией, с которой никто особо не хочет иметь дело. При том, что даже некоторые другие партии готовы фактически те же моменты политики проводить в своих программах или принимать такие вещи, которые раньше были характерны для СД, но есть очень много характеристик этой партии, которые фактически превращают их в таких, ну, некотором роде изгоев, хотя и довольно сильных в шведской политике. Но они все-таки перестали быть маргиналами? Их вот можно ли сейчас швед... Нет, конечно, они не маргиналы. Они далеко не маргиналы. Как я сказал, 17,6% голосов, третья по размеру партия, почти сравнялись с модератами, которые всегда традиционно, ну, по крайней мере, сколько я живу в Швеции, были второй по размеру партии. Маргиналами стали те, кто от СД откололись. Это, прежде всего, партия «Альтернатива для Швеции», АФС, это НМР, Нордическое движение сопротивления, те уже такие чистой воды нацисты, и которые не собрали и 0.5%. То есть эти две партии вместе собрали 0.3%. Вот. А РД все-таки стараются, по крайней мере, создать имидж такой же партии, как и все остальные, просто в это мало кто верит. И все-таки надо признаться, что самых радикальных элементов они периодически вычищают. Mm-hmm. Я даже вот посмотрел, они после выборов 2014 года потеряли 35% от тех политиков, которые занимали какие-либо выбранные посты. Часть ушли сами, часть были просто они вынуждены исключить. Потому что под руководством Йимми Окессона они стараются все-таки придерживаться такого респектабельного имиджа, но партия возникла из неонацистского движения, и людей, связанных с этим движением, очень много, поэтому за всеми не углядишь. И периодически вот это вот нацистский мундир через такой вот респектабельный костюм начинает просвечивать. А насколько сам Йимми, Джимми или Йимми, он вызывал подозрения? Да, он вызывал подозрения в том, что он у него связи с неонацистами или что он исповедует, на самом деле, более радикальные взгляды, чем теперь. Об этом постоянно говорится, да, многие считают, что вот все-таки такая респектабельность – это фасад, и стоит им дорваться до власти, как они превратятся в серьезную угрозу вообще для функционирующей демократии в Швеции. И тут надо признать, они сами дают к этому много оснований для этого. Ну, например, они постоянно восхваляют те политические системы, которые построены в Польше и в Венгрии, которые, в общем-то, ближе к, ну, вот, к российскому варианту такой вот демократии контролируемой, чем, да, такой, ну, не тоталитарный, такой более, гораздо более авторитарная форма правления, чем все-таки традиционно для Европы. Кроме того, шведские демократы постоянно выступают за выход Швеции из Евросоюза, за некую такую изоляцию Швеции от Европы, и периодически постоянно их довольно высоко поставленные члены партии высказываются на этнические темы. Например, недавно был большой скандал, когда один из лидеров партии сказал, что шведские саамы и евреи, ну, саамы – это коренные жители Швеции, они, это не шведы. Вот, как бы шведские граждане, но не шведы. Шведы, как принято считать шведами всех, кто живет в Швеции, говорит по-шведски и считает себя шведами. Вот все-таки шведские демократы, они постоянно выступают за некоторое этническое разделение, хотя они часто стараются это как-то маскировать, но у них вот разделение людей на сорта чувствуется в программе. Например, они там предлагают снизить уровень медицинского обслуживания, доступный для неграждан, при этом очень сильно усложнить для иммигрантов возможность стать гражданином. Ну, то есть фактически даже медицинское обслуживание в их программе становится такой прерогативой этнических шведов, по крайней мере, на высоком уровне. вот эти вот разделения на шведов и не шведов постоянно происходят. Например, в дебатах лидеров партий Джимми Окисон прорвал, и он сказал, что вот иностранцы не могут работать в Швеции, потому что они не шведы. Ну вот поэтому среди них выше уровень безработицы. Это было, конечно, такое скандальное высказывание, которое очень много обсуждалось в Швеции. А Швеция сейчас страдает от наплыва беженцев? Ну, не знаю, наверное, рекордсменом по переработке беженцев является Германия, а Швеция, насколько там тяжело? Швеция, на самом деле, когда была большая волна 2015 года, была как раз рекордсменом по приему беженцев на душу населения. Но с тех пор, тогда 163 тысячи приехало в один год, с тех пор поток беженцев снизился примерно в 8 раз. В общем-то, все партии даже такие традиционно либеральные по отношению к миграции, выступающие за открытую миграционную политику, даже как экологическая партия, миропартии, согласились на ужесточение миграционной политики. Ну, у тебя Швеция сейчас стандартным является решение, когда это не постоянный, а временный вид на жизнь. И вообще миграционная политика, в принципе, сведена к, вот, к тому минимуму, который допускается в Евросоюзе. Поэтому сказать, что у них какая-то уникальная позиция по отношению к иммиграции, не получается, потому что многие из традиционных партий, таких как партия модератов, выступают вообще, многие известные модераты выступают за полное прекращение предоставления убежища. Шведских демократов считают, что они не столько против иммиграции, потому что эта иммиграция все надо как-то регулировать. Кто-то за более жесткую, кто-то за более либеральную регуляцию. Но сама по себе регуляция иммиграции не является признаком расизма. Но считается, что шведские демократы, они больше против иммигрантов, чем против иммиграции. В этом есть довольно такое существенное различие. В чем именно различие? В чем оно проявляется? Конкретно, то есть они... Конкретно это проявляется именно в разделении людей на разные категории в зависимости от их этнического происхождения. Потому что, когда, например, какие-то партии выступают за ограничение миграционной политики... То они говорят про всю миграцию. Да, они говорят про всю миграцию, и речь не идет о том, чтобы как-то ущемить в правах тех, кто уже находится в Швеции, легально живет в Швеции. Многие говорят, давайте мы сейчас максимально ограничиваем миграцию, чтобы мы хотя бы могли интегрировать тех, кто уже живет в Швеции. Поэтому в том, что касается сокращения миграции, шведские демократы совершенно не уникальны и не одиноки. Вот, они уникальны скорее в области риторики, в области своей истории, в области того, что тех высказываний, которые постоянно делают их члены, и, в общем-то, в области многих вещей, которые они вставляют в свою программу, потому что не только идет речь об антиэмигрантской риторике, но и о таком общем социальном консерватизме. Например, это фактически единственная партия на этих выборах, которая вообще что-то говорила об абортах. Тема, которая в Швеции, на моей памяти, вообще давно уже не обсуждалась. Они вдруг стали говорить о неком ограничении прав на аборты. Они периодически выступают против разрешение против легализации однополых браков. То, что в Швеции тоже практически никто, кроме них, не обсуждает, потому что, ну, по крайней мере, из таких известных партий, потому что считается, что обсуждать тут уже нечего, все решения давно приняты, и как бы споры все давно закончились. Вообще, если судить по теледебатам, по публикациям накануне выборов, самая актуальная проблема для шведов – это что? Надо сейчас посмотреть, я недавно смотрел, но это проблема медицинского обслуживания, проблема образования, проблема экономики, проблема безработицы, проблема системы социальной защиты. Миграция, смотрел, находится на 8-м месте по важности среди таких важных проблем, которые важны при определении партии, за которую будут голосовать. Поэтому в этом отношении шведские демократы все-таки считаются прежде всего партией одного вопроса, и этот вопрос оказывается не самым главным. Шведам есть... Да-да-да. Да, вопрос, например, закон, порядки законности, он выше находится, и тут, ну, многие партии стараются сейчас ни в чем шведским демократам не уступать, все наперебой говорят, что там надо дать больше денег полиции, усилить законы, ужесточить наказания и так далее. Мы с вами как-то в эфире «Особого мнения» здесь, на «Эхе Москвы», рассказывали слушателям о странной серийной истории с поджогом автомобилей. И что не было, что это делала какая-то банда, которую никто не понимал, кто именно за этим стоит. И что эта история может использоваться как раз ультраправыми для того, чтобы обвинить в этом мигрантов, да, и сказать, что вот, ну вот посмотрите, у вас ваши машины жгут эти проклятые мигранты. Вот с тех пор как-то стало понятнее все-таки, кто за этим стоял, с какой целью и насколько выиграли от этого ультраправые на выборах? Ну, а вот те данные, которые есть сейчас, говорят что, о том, что это были какие-то местные криминальные группировки. Трое человек было арестовано по подозрению в совершении этих преступлений. А насколько выиграли ультраправые, сказать сложно, потому что, как я сказал, они набрали меньше голосов, чем другие. Чем ожидалось. По крайней мере, это не подтолкнуло. Можно было бы сказать, что они как-то это выиграли, если бы вдруг бы их результат резко улучшился по отношению к прогнозам. Вот, вы знаете, я сейчас посмотрел, да, вот я видел, сказал, что на восьмом месте миграция, вот я смотрю другой вопрос, все-таки на втором, хотя сейчас это менее значимо, чем при выборах 2014 года, то есть результаты, хотя это май 2018 года, я вам говорю. А Россия простых шведов интересует? Ну, как, может быть, как некий фактор, который мог повлиять на выборы или влиял на выборы, мы же знаем, Россия, вот эти конечно, пугалки, страшилки про хакеров. Потому что это большой и такой большой сосед, вызывающий подозрения, вызывающий опасения. Вот только сегодня читал какую-то статью про вот больших военных, ну, пока не видел, заголовка статьи про большие учения военные в России. Ну, вызывающее ощущение, что Россия готовится к глобальной войне. То есть Россия постоянно присутствует. Речь идет о российско-китайских учениях, да. Да, российско-китайских, да, российско-китайских учениях, совершенно верно. Вот. Но как-то в процессе выборов Россия, наверное, все-таки довольно маргинальный вопрос и обсуждается довольно мало. Хотя сегодня даже в шведских соцмедиа я видел ролики с золотом, угрожающим Навальному. То есть сегодня, по крайней мере, сегодня был очередной всплеск интереса к России. Кто-то из лидеров, Ян Бьёрклунд, лидер шведских либералов, запостил этот ролик у себя в Твиттере. Спасибо огромное. Продюсер Сэм Клебанов в эфире «Эхо Москвы» в программе «48 минут». Мы будем заканчивать. Мне кажется, такие интересные еще два штриха к биографии нашего героя, Емея Окессона. Мы не сказали, что он, на самом деле, без образования высшего. Да? Я уж не знаю, насколько это важно для современного политика, хотя учился... Хотя многие шведы без высшего образования, по-моему, премьер-министра Швеции тоже его нет, он бывший сварщик. Ух ты. Вот, ну, изучал, по крайней мере, пытался изучать политологию, юриспруденцию, экономику, географию, философию человека, а вообще работал. Ну, мы уже говорили, что прямо с самого, раннего, наверное, возраста занимался политикой, был в молодежном отделении разных партий и работал веб-дизайнером. Время наше вышло. Спасибо еще раз огромное Сэму Клебанову, Алексей Спасибо. Соломин и Алексей Нарышкин провели эту передачу. Счастливо. 48 минут. На эхе читают книжечки. Фейковые новости – это грубая подделка под новости, которые не проходят самые базовые проверки на прочность, и, несмотря на это, влияет на миллионы людей. Вероятность репоста у неправды на 70% выше. Она распространяется в 6 раз быстрее правды. Кто пишет фальшивые новости? Если есть спрос, и они расходятся, как горячие пирожки, то производить их как минимум выгодно. И вовсе не потому, что вам заплатят из черной партийной кассы какие-нибудь политтехнологи. В каком-то смысле это самый дешевый контент, которым можно наполнить сайт, зарабатывающий показами самой обычной, не политической, а коммерческой рекламы. Чтобы люди кликали по моргающим баннерам онлайн-казино, майнинговые фермы под ключ или быстрый заработок в интернете, их что-нибудь должно привести на страницу с этими баннерами. Короткие тексты про Клинтон, Трампа, либералов, педофилов и военных, которые вызывают ураганы своими испытаниями секретного оружия, и дешевле в производстве, чем порнография, и безопаснее с точки зрения закона. Крупные СМИ редко производят фальшивые новости сами, но часто встраивают их в цепочку по многоэтапному отмыву информации. Замечательная книга Борислава Козловского «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Помимо или наряду с собственно фейковыми новостями, здесь речь идет еще о многом. Как работала классическая пропаганда и как она работает сейчас, как распространяются слухи и письма счастья в интернете, можно ли сказать, что политические пристрастия определяются генами, кто легче верит теориям заговора, социальные сети, алгоритмы и нейронные сети, и так далее. Словом, крайне любопытно и познавательно. Борислав Козловский, «Максимальный перепост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям», издательства «Альпина Паблишер». Эхо Москвы. От винта. Радио «Эхо Москвы». Одиннадцать вечера в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости.